Благодарности. Первая благодарность за снисходительность. Майку Брандеру, одному из самых приятных людей в этом мире, за то, что не вчинил мне иск после того, как я непреднамеренно назвал его именем одного из психопатов в своей прошлой книге. Следующие благодарности за помощь. Лори Ченнер, Нало Хопкинсон, Брент Хейворд и Боб Байчук зондировали и проверяли на прочность первые главы, пока те пребывали еще в эмбриональной стадии. Лори также безропотно выносила мой бесконечный поток сознания, пока я пытался соединить все куски воедино. Надеюсь, ее жертва избавила остальных из вас от подобной судьбы. Мой агент, Дон Маас, сделал несколько критических замечаний по первым главам, в результате чего появилась новая сюжетная линия, надеюсь, менее бьющая на эффект. Текст со своей знаменитой проницательностью редактировал Дэвид Хартвелл, пусть он и заставил меня вырезать крышесносящую сцену с папочкой. По прошествии времени я полагаю, что это было мудрое решение. Я получал различные технические консультации от людей с такими же докторскими степенями, как и у меня, с той разницей, правда, что их темы в итоге хоть на что-то сгодились с финансовой точки зрения. Профессор Деннис Лин из университета Гвельфа, вместо того, чтобы ответить на мои просьбы, задал парочку вопросов, а потом указал, где навести справки. Я 20 лет назад слушал курс лекций этого человека, а он по-прежнему заставляет меня думать своей головой. Он также предоставил мне молекулярную цитологию Лодиша и соавторов, книгу, которая по объему с легкостью перевесит желтые страницы Торонто. Исаак, ковбой Бонзай Шпиндель, доктор медицины, невролог, писатель-фантаст, сценарист и инженер-электрик. Я не шучу. Помог мне разобраться с химией совести и предположил, какой уровень напряженности М-поля у имплантатов рифтеров будет наиболее правдоподобен. Он также спас меня от стероидного психоза, когда я отравился ядовитым плющом в разгаре работы над книгой. Доктор Эллисон Синклер и доктор Френ Терри снабдили меня интересными идеями, советами и информацией в том, что касалось микробов. Иногда информации было даже слишком много. Колин Бэмси рассказал, какие породы высокогорных деревьев с наибольшей вероятностью переживут глобальное потепление. Описывая мир, в котором Квебек стал господствующей экономической силой, я украсил текст квебекизмами, которые вошли бы в повседневный язык Северной Америки. Отсюда все эти странные французские слова и бранные выражения, от которых большинство из вас осталось в недоумении. Я благодарю Джоэла Шампетье, Глена Гранта, Дэниела Сернина и Жана-Луи Трюделя за экспресс-тур сквернословия на втором официальном языке Канады, пусть они так и не придумали альтернативный перевод для «кровью блюющего серповидно-клеточного урода». Они, однако, отговорили меня превратить имя Селин Дион в ругательство. Едва отговорили. Я снова приношу благодарность Йену Андерсону и великолепным Джетро Талл, чья музыка составляла мне компанию долгими ночами, пока я не отправил этого щеночка на покой. А также R.E.M., у которых я украл пару названий для глав. Я благодарю каждого за их усилия или вдохновение, и приношу извинения за все места, где все равно с чем-то напутал.